Седьмое. И добившись этого, они говорят так. «Кто же настолько самонадеян, чтобы уповать на бессмертную славу? Надо идти навстречу жизненной потребности, чтобы никто из-за отсутствия адвоката не подвергся утеснениям со стороны более сильного. Но отдаваться судебному красноречию, не нанося урона себе самому, невозможно. Кто берет на себя чужие дела, тот уделяет меньше заботы своим». Многие добывают средства к существованию военной службой, некоторой обработкой земли. Никто, однако, не станет трудиться, если заранее не предвидит для себя от этого выгоды. Страница 182. Легко было Азинию и Мессали, обогатившимся военной добычей около Антония и Августа, или Эзернином и Арунцием, наследникам богатых семейств, соблюдать бескорыстие. Но есть и другие примеры, и можно указать, за какое вознаграждение обычно выступали с речами Публи Клоди или Гай Курион. Сами они, Суили и Касуциан, скромные сенаторы в государстве, которым царит ненарушаемое спокойствие, и они не домогались для себя иных благ, кроме доставляемых миром. Пусть принципс подумает и о плебеях, чтобы и они могли отличиться на этом поприще. Если не вознаграждать тех, кто проявляет усердие, от их усердия ничего не останется. Сочтя эти доводы не столь благородными, как доводы их противников, но тем не менее не лишенными основания, принципс установил предел для вознаграждения адвокатов в размере 10 тысяч сестерцев, с тем, чтобы превысившие его привлекались к суду по закону о вымогательстве.